«Их пока немало, я знаю», — согласился Флар и стал загибать пальцы. «Защита перна в период отсутствия вееров. Возможно, для нее достаточно этих личинок в почве и хорошо организованных наземных команд. Размеры и интеллект драконов достаточны, чтобы они поняли нашу цель. Ты, конечно, заметил, что наши звери больше и сообразительнее тех, которые пришли с древними. И если предположить, что драконы были выведены для решения этой задачи из созданий, подобных твоей Грал, то нужно немало времени, чтобы они достигли огромных размеров. Возьми, к примеру, длинноногих скакунов, с которыми столько лет возится мастер-скотовод. Эта работа начата 400 оборотов назад. Гнариш говорил мне, что в старые времена таких животных не существовало. Нечто странное послышалось в голосе Флара. «Внезапно?» — понял Фнор. Какая-то неуверенность, словно самого вождя Бендена, смущали эти крамольные мысли. Но разве главная цель всадников не заключалась в том, чтобы полностью и навсегда очистить небеса Перна? Или же нет? Собственно, ни в одной строке обучающих баллад и Исаак подобных утверждений не встречалось. Баллады напоминали, что всадники должны защищать и охранять Перн во время прохода Алой Звезды. Защищать и охранять, но не больше, нигде, даже не намека на времена, когда нити навсегда исчезнут. Может быть, мы достигли решающей точки своего развития, кульминационного периода, запланированного тысячелетия оборотов назад? Тихо произнес Флар. Посмотри, сколько совпадений, резкий рост населения. Изобретение Фандерелла, открытие этих комнат и приборов. Личинки с южного материка. Все, все. Кроме одного, медленно сказал Фнор. В этот миг он ненавидел себя. Что? Задумчивая теплота в голосе Флара исчезла. Свой короткий вопрос он задал резким, холодным тоном. Брат мой, мудрейший из сыновей моего отца, начал Фнор, глубоко вздохнул воздух сухих подземелий. Если всадники очистят алую звезду от нитей, то какова дальнейшая цель их существования? Флар поднялся на ноги. Побледневшее лицо отразило разочарование. «Ну, надеюсь, ты ответишь и на этот вопрос», — продолжил Фнор, старательно избегая взгляда брата. «А сейчас где этот ковш с длинной рукояткой, в которой я должен поймать нить?» Еще несколько минут они обсуждали детали предстоящей операции и меры по сохранению тайны. Лишь Леса с Рамотой знали о ней. Братья расстались, заверив друг друга, что отправляются завтракать и отдыхать. Хотя Фнору импонировала дерзость задуманного Фларом предприятия, он ясно видел ожидающие его трудности и риск. Его угнетало и то, что он не успел обсудить с братом будущий союз Канта и Веренты. Правда, полет Коричневого с королевой представлялся ему теперь гораздо менее бунтарской идеей, чем коренные изменения традиций вееров, предпринятые Фларом. Если исходить из собственной теории Флара, касающейся получения здорового потомства, главные факторы – размеры и интеллект дракона. Если коричневый достаточно силен и сумеет обогнать бронзовых в брачном полете, что ж, значит, королева достанется ему. В конце концов, еще и вопрос везения. И вряд ли здесь углядят серьезный проступок. Утешаясь подобным образом, Фнор направился в нижние пещеры, чтобы позаимствовать подходящий ковш у одной из помощниц Маноры. Затем он направился к себе. Кто-то, вероятно, Манора, навела порядок в его веере, пока он был в Южном. На постели лежали новые мягкие шкуры, деревянные стулья и стол лоснились от воска. Стенную нишу заполняла чистая одежда. Кант сообщил, что песок, скопившийся на его каменном ложе, убран и больше не трет ему кожу на животе. Со вздохом благодарности Фнор растянулся на шелковистых шкурах. Подживающая рана на руке чесалась, и он пошкреб шрам через повязку. «От зуда хорошо помогает масло», — посоветовал Кант. «Поврежденная шкура не может треснуть в промежутке». «Успокойся, приятель. «У меня не шкура, а кожа», — ответил Фнор коричневому.